Часть первая. Глава первая. Три дара господина Д'Артаньяна отца. В первый понедельник апреля 1625 года все население городка Мэнг, где некогда родился автор романа о Розе, казалось взволнованным так, словно гугеноты собирались превратить его во вторую Ла-Рошель. Некоторые из горожан при виде женщин, бегущих в сторону главной улицы, и слыша крики детей, доносившиеся с порога домов, торопливо надевали доспехи, вооружались кто мушкетом, кто бердышом, чтобы придать себе более мужественный вид, и устремлялись к гостинице вольного мельника, перед которой собиралась густая и шумная толпа любопытных, увеличивавшаяся с каждой минутой. В те времена такие волнения были явлением обычным, и редкий день какой-нибудь город не мог занести в свои летописи подобное событие. Знатные господа сражались друг с другом. Король воевал с кардиналом. Испанцы вели войну с королем. Но кроме этой борьбы, то глухой, то явной, то тайной, то открытой, были еще и нищие, и гугеноты, бродяги и слуги, воевавшие со всеми. Горожане вооружались против воров, против бродяг, против слуг, нередко против владетельных вельмож, время от времени против короля. Но против кардинала или испанцев никогда. Именно в силу этой закоренелой привычки в вышеупомянутый первый понедельник апреля 1625 года горожане, услыхав шум и не узрев ни желтокрасных значков, ни ливрей слуг герцога Ришелье, устремились к гостинице вольного мельника. И только там для всех них стала ясна причина суматохи. Молодой человек, постараемся набросать его портрет, представьте себе Дон Кихота в 18 лет. Дон Кихота без доспехов, без лад и набедренников, в шерстяной куртке, синий цвет, который приобрел оттенок средний между рыжим и небесно-голубым. Продолговатое смуглое лицо, выдающиеся скулы, признак хитрости, челюстные мышцы чрезмерно развитые, неотъемлемый признак, по которому можно сразу определить гасконца, даже если на нем нет берета. А молодой человек был в берете, украшенном подобием пера. Взгляд открытый и умный, нос крючковатый, но тонко очерченный. Рост слишком высокий для юноши, недостаточный для зрелого мужчины. Неопытный человек мог бы принять его за пустившегося в путь фермерского сына, если бы не длинная шпага на кожаной портупее, бившаяся о ноги своего владельца, когда он шел пешком, и ерошившая волос его коня, когда он ехал верхом. Ибо у нашего молодого человека был конь, и даже столь замечательный, что был всеми замечен. Это был Биарнский Мерин, лет 12, а то и 14 отроду, желтовато-рыжей масти, с облезлым хвостом и опухшими бабками. Конь этот хоть и трусил, опустив морду ниже колен, что освобождало всадника от необходимости натягивать мундштук, все же был способен покрыть за день расстояние в 8 лье. Все эти качества коня были, к несчастью, настолько заслонены его нескладным видом и странной окраской, что в те годы, когда все знали толк в лошадях, появление вышеупомянутого биарнского мерина в Мэнге, куда он вступил с четверть часа тому назад через ворота Божанси, произвело такое неблагоприятное впечатление, что набросило тень даже и на самого всадника. Сознание этого тем острее задевало молодого Д'Артаньяна, так звали этого нового Дон Кихота, восседавшего на новом Росинанте, что он и не пытался скрыть от себя, насколько он, каким бы хорошим наездником он ни был, должен выглядеть смешным на подобном коне. Недаром он оказался не в силах подавить тяжкий вздох, принимая этот дар от Д'Артаньяна отца. Он знал, что цена такому коню самая большая 20 ливров.